Глава 45. Пивная Гитлера. Прежде чем отправиться на бывшую вотчину фюрера провести семейный отдых, Геннадий Викторович в очередной раз приступил к созданию политической партии, которая, как и все предыдущие, несла великую миссию – спасти нацию от нищеты. Но нация, как и в предшествующие разы, неохотно реагировала на появление на политической арене новой светоносной силы. Зато радости единомышленников не было предела. Проигравший выборы Балашов не сдался и по-прежнему делает все возможное, чтобы заставить небеса разразиться финансовой манной. Логотип партии 5-10 представлял собой, впрочем, зачем долго описывать, нацистскую свастику, помните? Тот же красный фон, белый круг, и в нем по центру две цифры с острыми углами. Флаги шеф собирался вывесить на фасад своего многострадального офиса. Мимо точно не пройдешь. Щедро осыпая своих френдов в соцсети статус-сообщениями, шеф наращивал массу сторонников для решительных действий. 5-10 для тех, кто думает, не в один ход. 5-10 узнают везде. Женщины должны быть за 5-10. Дорогие, родные сограждане, предлагаю к обсуждению программу политической партии 5-10. Прошу дополнять разумно. 5-10 – это скала. Оставив ненадолго народный глаз биться об эту могучую скалу, Геннадий Балашов уехал в Мюнхен и теперь радовал публику видеоблогами. Сидя на деревянном стуле за массивным столом из отполированных досок, держа кружку пива в руке, он обращается к ней через YouTube. В этом знаменитом пивном ресторане «Хоубройхаус» в 1920 году Адольф Гитлер провозгласил свою политическую программу. Здесь же произошло первое крупное собрание немецких рабочих партий, которое было переименовано в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Несколько тысяч человек, которые участвовали в этом историческом событии, с упоением слушали будущего фюрера, который увлекал их мечтой о великой стране. И еще много лет спустя именно в этой пивной праздновали годовщину нацистской партии. Конечно же, я пошел в эту пивную не случайно. Успех Гитлера как оратора, как организатора партии, сделавшую карьеру буквально с нуля, который нашел и деньги, и возможности для реализации своего безумного проекта мирового господства, впечатляет. Гитлер до и после захвата власти – разные люди. До – это человек, стремительно поднимающийся к власти, покоряющий сердца немцев красивыми обещаниями, провоцирующий коллективные галлюцинации по поводу избранности нации. Интересна его методика создания из разрозненных групп и слоев общества грандиозной, сплоченной силы. После захвата власти Гитлер стал метить на мировое господство, нарушив тем самым экологию соседства с другими народами, захватывая всех подряд, и в этом заключалась его роковая ошибка. Если бы тогда он умерил свои амбиции, занялся бы проблемами страны, продолжал бы наращивать промышленный потенциал, если бы мысли фюрера были нацелены на созидание, то мы бы получили Германию сегодняшнюю. Но этому помешало человеконенавистничество Адольфа. Надо было строить не концлагеря, а свою страну, давать больше свободы своим гражданам. Прошло несколько десятилетий, и вот мы уже видим, что Германия выиграла Третью мировую войну за экономическое господство. Мы считаем себя победителями, но вдумайтесь в цифры. Десятки миллионов погибших советских граждан против нескольких миллионов немцев. Германия, которая вела войну на два фронта, потеряла 4,5 миллиона человек, а Советский Союз, который воевал только против Германии, 27 миллионов. Но самое главное – это итоги войны. Немцы в результате поражения избавились от гитлеризма, восстановили экономику, и сегодня Германия является самой богатой и процветающей страной Евросоюза. СССР в результате победы Великой Отечественной войны не только потерял колоссальное количество своих граждан, но и законсервировал коммунизм. Граждане Германии имеют пенсии свыше 1500 евро, а наши пенсионеры-победители влачат жалкое существование на 100-200 долларов. Германия шагнула в технологичный 21 век, а страна-победительница остается сырьевым придатком мира с нижайшей заработной платой. Победа в войне ценой невероятного количества человеческих жизней укрепила компартию на многие десятилетия вперед. Поэтому с точки зрения эволюции стран мы являемся проигравшими. Проиграли не только те, кто воевал, проиграли их наследники и даже внуки, оставшиеся жить в странах с отсталой экономикой, бюрократией и коррупцией. Настоящими победителями в войне оказались американцы, которые снабжали советскую армию вооружением, питанием, поставляя самолеты, танки, тушенку, снаряды, которые перевооружали оборонные заводы в таком объеме, что к концу войны советские солдаты уже не бегали по 4 человека с одной винтовкой. Американские рабочие и инженеры действительно выиграли войну, потому что их президенту главным было не терять своих солдат. Да и зачем бросать под пулеметы и танки хорошо вооруженных немецких сил свою армию, когда есть ресурс человеческой массы под пятой тирана Сталина, который не считал человеческие жизни ценностью. Германия сегодня лидирует от Испании до России. Именно она втягивает в себя деньги и человеческие ресурсы со всех стран. Она решила самый главный вопрос – как затянуть деньги на свою территорию, создав для этого выгодные и комфортные условия. Находясь в этом историческом месте, пивной Хофбрухаус как никогда понимает, что все возможно. Бренд Гитлера просто не мог возникнуть в ином месте. Немцы традиционно собираются в подобных заведениях, чтобы отдохнуть и обсудить свои дела. В 20-х годах прошлого века они чувствовали себя уязвленными, боялись коммунизма, поднимавшего свою голову. За год до памятного выступления Адольфа в этой пивной в Германии уже была создана Баварская Советская Республика. Но она просуществовала меньше месяца. Коммунисты добрались почти до самой Италии. На безумном страхе горожан, посетителей пивных перед коммунизмом сыграл и Гитлер. Он стал вести пропаганду и запугивать их ужасами коммунистического рая, собирать людей против красных. Немцы просто не видели другого выхода, кроме того, который предлагал будущий фюрер. И именно в этой пивной во время выступления Гитлера завязалась драка между коммунистами и его сторонниками. Выступать перед людьми, придя к ним с речью, а не собирать залы, на то время было политическим ноу-хау. Конечно же, и нашему движению 5-10 нужно идти к людям, быть там, где они собираются. И в наши дни этим массовым местом является интернет, точнее социальные сети и YouTube. За одни сутки можно собрать аудиторию сотни тысяч и миллионы человек по всему миру. Современный Мюнхен ненавидит нацистов. В этой стране они вряд ли когда-нибудь придут к власти. Немцы винят их, что они причинили им много горя. Одна из причин нынешней толерантности немцев к другим нациям, народам и расам заключается как раз в том, что нацизм ничего хорошего стране не принес. Украинским националистам лучше начать думать об экономике. Как помочь Украине стать таким же богатым государством, как Германия, чтобы наши сограждане пили такое же качественное, вкусное пиво, как в этой придворной пивоварне, основанной в 1589 году. Политический психолог Геннадий Балашов резко меняет тему и вновь принимает благодушный вид довольного жизнью туриста. Меня спрашивают, поменялось ли мое мнение о том, что пиво – напиток бедных. Нет, оно осталось прежним. И Хофбройхаус это подтверждает. Здесь пиво – напиток массового потребления, ориентированное на относительно бедных людей. Почему относительно? Потому что жители Мюнхена, даже самых малообеспеченных по нашим меркам, трудно назвать бедными. Они пьют вкуснейшее пиво, производство которого заказал сам баварский герцог Вильгельм V. Причина того, что аристократия употребляла пиво, простая. Вымерзли виноградники. Мюнхенцы выпивали по 200 литров пива на человека в год. Я выпил целый литр и чувствую себя отлично. Зарабатывайте и не будьте нацистами, будьте гражданами мира. Заканчивает он свою речь и делает большой глоток светлого немецкого пива. Все же вести жесткую риторику Геннадий Викторович не решался. Уверенности в том, что массы поддержат указание своего предводителя уничтожать ненавистный государственный аппарат, пока не ощущалось. Хотя количество людей, слышавших о харизматичном киевском миллионере, неуклонно росло. Народ по старинке интересовали цены, услуги ЖКХ, телевизионные шоу. Из нового – вступление или не вступление Украины в Евросоюз, а вовсе не инструкции по созданию нового экономического строя. «А когда вы планируете начать активные действия?» – спрашиваю у шефа. Важно действовать вовремя. Градус ненависти к власти в обществе еще не достиг критической отметки. И произойдет это, когда у людей будет полная безысходность, безверие, и появится некий мессия, который скажет: «Вы должны быть самыми богатыми». Другими словами, засадить в голову народа несбыточную мечту.